что это за работа такая в субботу до 10? Лена опять улыбнулась. Они не на работе, они в сауне. Она заметно оттаивала, но и улыбка ее почему-то казалась печальной. В бане, что ли? Да, с сухим паром. И еще там плавательный бассейн. Зачем ему баня с сухим паром? Кто это они? Подумала Татьяна Сергеевна. Лена разлила чай и принялась вводить Татьяну Сергеевну в курс дела. Они — это начальники цехов и заместители. Каждый месяц в последнюю субботу ходят в сауну. Готовятся заранее. В этот раз очередь Игоря. Готовил он. «Что готовил?» — не поняла Татьяна Сергеевна. Лена не объяснила. Полезла в холодильник, достала свой лимон. Он был уже нарезан. А те, что привезла, Татьяна Сергеевна убрала. «Мне неловко. Я так много болтаю и держу вас на кухне». Татьяна Сергеевна придвинула стакан, в котором покачивался тонкий ломтик лимона. Она пила чай и разглядывала кухню, давно не была, и видела, как много тут изменений. Две стенки выложены голубой плиткой, кухонный гарнитур светлой полировки, шторы в мелких цветочках с фестонами, собранные в крупные складки и прихваченные лентами. «Хорошо у тебя тут», — сказала Татьяна Сергеевна, доставая папиросы. Заметила, как смотрит на пачку Лена, придвинула к ней. «Кури, ведь куришь!» Лена опустила глаза, вытащила из кармашка передника сигареты. «Балуюсь, когда Игоря нет, Игорь не любит». Они молча курили, поглядывая друг на друга, было слышно, как там, за дверью, мяукает кошка. «Значит, кошка не ваша?» «Нет, правда не наша, просто я подкармливаю ее, она и просится». «Игорь не любит кошек». «Игорь не любит, Игорь не любит. Прям не Игорь, а царь природы. А сама-то ты что же? На каких ролях тут?» Но она ничего не сказала Лене, только вздохнула. Они допили чай, Лена повела ее в комнату. Здесь тоже произошли изменения. Простенькие занавески, которые она сама когда-то покупала и вешала, заменены нейлоновыми, такими тонкими, словно их и вовсе нет. А окно и балконная дверь затканы легким туманом. Диван заменен широкой тахтой, а возле нее стоял на тонкой длинной ножке торшер с кремовым колпаком. Уже темнело. Лена дернула санетку, по комнате разлился теплый мягкий свет. «Вам включить телевизор?» «Нет, уволь. И вообще меня развлекать не надо, делай свои дела». «Какие у меня дела?» Лена тряхнула головой, и опять заблестели, заискрились ее волосы. «Красивая у тебя грива, да ведь мешает, ты бы заколола, что ли». Лена скрутила волосы жгутом, придержала рукой, а другой полезла в шкаф, достала широкий бинт. «Сегодня помыла, они и рассыпаются, шпильки не держат». Татьяна Сергеевна смотрела, как привычно и ловко. Она размотала бинт, оторвала кусок и связала волосы сзади. И сразу головка стала маленькой, аккуратной, и лицо сразу изменилось, сделалось круглее, моложе. «Ты медик?» «Нет». «Почему вы решили?» «Не знаю, просто подумала, что мы коллеги. Я ведь медсестра». Лена мельком посмотрела на нее, и опять взгляд у нее стал напряженным и колким. «Я не медик. Официанткой работаю в ресторане». Татьяна Сергеевна сбросила туфли, прилегла на тахту, вытянула ноги. Подложила под голову жесткую подушечку, вышитую крестом. «Кому-то и там надо работать», — сказала она. У Лены насмешливо дернулись губы. Она стояла, перекинув через плечо жгут волос, накручивала концы на палец. «Я, правда, гостей не обсчитываю. А чаевые беру?» Холодно, с вызовом проговорила она. подождала, не скажет ли чего гостья,